Как бы ни хотелось Хэл отсрочить день первого спарринга, он все же наступил. В это утро не было сирены, собирающей всех на тренировочную площадку. Не было и торопливой беготни по лестницам и коридорам. Вся академия наемников словно замерла в ожидании схваток. «Хелли!» — стилет подошел, обнял девушку за плечи. «Из наших на спарринг попал по жеребьевке еще и без. Но за него я не переживаю, а ты держись. Мы на арене будем и зайдем подбодрить тебя перед боем. Главное, верь в себя. Ты молодец, ты у меня сильная». Почему-то после этих слов захотелось прижаться к командиру, чтобы почувствовать себя хоть на миг защищенной. Стилет словно почувствовал ее состояние и, обняв за плечи, прошептал: «Ты справишься, я знаю». «Мне так страшно», — сдавленно ответила Хэл. «Страх убивает разум, малышка», — стилет погладил ее по спутанным волосам, — «а тебе нужно выжить». Наемница уже собиралась ответить, но дверь распахнулась, и послышался недовольный голос Ниаси. «Буренка, хватит стилета вылизывать, шевели копытами». Стилет дернулся, но Хэл остановила его, приложив палец к губам, и пошла к выходу. Ниаси подождал, пока Хэл пройдет дальше по коридору, и тихо произнес: «Слушай, ты, молодой волчара, держись от моей девочки подальше!» Командир боевой пятерки подошел ближе, смерил старого наемника взглядом и промолчал. Кайл развернулся и направился за подопечной. «Я поведу сам», — остановил он Хэл, которая уже собиралась сесть на место пилота. «А ты расслабься. Силы и удачи, кстати». «Сила во мне», — машинально ответила девушка, не глядя на Ниаси. Алгар взмыл вверх, присоединяясь к десяткам летательных аппаратов, и понесся в сторону от города. Сотни алгаров, Шакейри, Скуа, Тамедес летели над пустыней, стремясь на кровавое представление. Хэл безразлично смотрела вперед. Вскоре в воздухе заискрились ограждающие силовые установки. «Это Шрангарн», — спокойный голос Кайла вызвал у нее дрожь. «Как тебе?» Девушка в странном оцепенении рассматривала полукруглую арену. Вокруг площадки для боев были выстроены ряды для зрителей. Рассматривая Шрангарн сверху, Хелли насчитала 12 ярусов и 8 входов. «На Колизей похоже», — ответила девушка и вздрогнула, потому что в четырех сторонах этого сооружения вспыхнули огромные экраны, придав дополнительной фантастичности этому явно древнему сооружению. «Прекрати дрожать!» — с презрением приказал Кайл. «Смотреть противно!» С этими словами Ниаси направил алгар вниз. Уже через несколько минут они спрыгнули на песок. Мужчина подхватил огромную черную сумку, Хэл потащилась следом. Влившись в поток наемников, которые с особым интересом разглядывали девушку, прошли через один из широких входов. Хэлли старалась не отставать. Переходы, спуски, подъемы. Наконец они вышли в галерею с зарешоченными смотровыми окошками. «Шрангарн рассчитан на 200 тысяч человек», — начал пояснять Кайл. «Для бойцов здесь 400 комнат. В день больше 70 боев не бывает, но иногда устраивают коллективные сражения. Например, при дележе спортивного имущества». «Это строили не наемники», — уверенно заявила Хэл. «Тут ты права». Кайл остановился возле одной из дверей и приветственно распахнул ее. Но к моменту заселения трех миров строителей этого шедевра уже не было на свете, так что наемники перекроили сооружение под собственные нужды. «Давай переодеваться». Кайл и на этот раз не изменил своей привычки готовить для нее одежду. Сначала он помог девушке облачиться в созданный Галаром корсет, затем выдал черное, очень удобное белье. Помог и с остальной одеждой. Даже заплетать длинные волосы наемница взялся сам. Последними Ниаси выдал странные, закрытые мягкие туфельки шенк на рифленой подошве. «Для песка это лучшая обувь», — пояснил Кайл, собственноручно обувая подопечную. «Некоторые пытаются форсить и надевают сапоги. Такие долго не живут. Вставай». Он активировал синир. Хэл посмотрела на свой трехмерный образ. Черная облегающая майка без рукавов, черные обтягивающие брюки, широкий пояс. Волосы собраны в конский хвост, а затем уже заплетены в косу, на конце которой Кайл закрепил резинку с шипами. Черные эластичные бинты, словно браслеты, обхватывали запястья и голени. Лишь тусклый серебряный кинжал в ножнах казался украшением костюма. «И все равно ты выглядишь слабой и беззащитной», — констатировал покровитель. «Словно девчонка на маскарад вырядилась. И, да, туалет вон там». Хэл метнулась в санитарную комнату, почувствовав, как страх трансформируется в свои физические проявления. А когда вернулась, Кайл ждал ее с косметичкой в руках. «Садись, малышка, буду делать из тебя красотку». Сначала кинжал подвел черной краской ее глаза, отчего в лице появилось нечто древнеегипетское. Затем начал выводить на плече что-то замысловатое. «Это что?» — поинтересовалась Хэл. «Моя татуировка, а фактически твой знак принадлежности. Не дергайся, ага, вот так, все, ты готова. Ну-ка, посмотри на меня. Моя красавица. Нет, Хэлли, ты правда очень красивая?» И добавил с насмешкой. «Надеюсь, они тебя хоть за это пожалеют». «Спасибо». Наемница поднялась. «Мы идем?» «Дай пару минут». Кайл начал поспешно раздеваться. «У меня сегодня тоже бой». Хэл невольно разглядывала сильное, поджарое тело наемника, покрытое старыми и новыми шрамами. Кайл одевался быстро, затем также перетянул запястья и голени, нацепил черную майку. «Почему у тебя кличка Кинжал?» — неожиданно даже для себя спросила Хэл. «Потому что в сражениях я использую в основном одно оружие». Кайл вытащил из сумки перевязь с ножнами, закрепил на поясе, потом достал кинжал и бросил его девушке. Хэл поймала, с восхищением стала рассматривать похожий на ее собственный серебряный, покрытый рунами клинок. «Когда я нашел их, они были в паре», — начал рассказывать Ниасе, разрисовывая свое лицо. «Оба находились в одном истлевшем скелете. Тогда я сразу понял, что один кинжал мужской, второй — женский. Не знаю, кто был тот несчастный парняга, метра так 2,5 в длину, но добила его явно какая-то парочка. Кто знает, возможно, они состояли в романтических отношениях», — Кайл подмигнул девушке. «В любом случае, второй кинжал больше 20 лет лежал у меня, пока не появилась ты. Вот тебе я эту игрушку доверил с чистой совестью и не прогадал. Хотя было желание забрать клинок обратно, когда выяснилось, что он с легкостью подрезает шкуру мстителя. Ну да ничего, уверен, ты мое доверие оправдаешь. Следовательно...» В этот момент зашумели на трибунах, и окончание фразы Кайла потонуло в реве наемничек глоток. «Время», — поправив брюки, — произнес Ниаси, — «твой бой будет пятым. Тахишес, ты и так белокожая, а сейчас от страха совсем как самка пожирателя. Улыбнись, детка. Но во время боя не улыбайся, это делает зубы беззащитными. Хотя, без разницы, выбьют эти, другие поставим». «Кайл, а кто такие пожиратели?» — нервно спросила Хэл. «Тебе этого лучше не знать». Белозубо усмехнулся наемник. Еще недавно Хэл вздрагивала при виде его гнилого оскала. «А вообще, у тебя кожа очень нежная, даже странно. На запястьях, когда бинтовал, венки были видны. Ну да ладно, ты у меня девочка хоть и нежная, зато отважная. Шевели копытами, Хэл». Узкие коридоры, темные переходы. Наконец, подрев толпы, они вышли на крытую трибуну. «Мы приветствуем знаменитого Кайла Кинжала и его протеже, наемницу без достижений Хэл», — громко сообщил кто-то сверху, и трибуны взревели. Взглянув на ближайший экран, девушка увидела свое изображение крупным планом. Она действительно выглядела хрупкой и беззащитной, особенно на фоне готовых к спаррингам наемников. Толпа ревела, ей что-то кричали, и самым безобидным было: «Вали к мамочке, крошка!» «Ты популярна!» — шепнул Кайл. «Наслаждайся!» «Чем?» — поинтересовалась Хэл. «Да брось!» — Кал обнял ее за талию. «Все девушки мечтают оказаться в центре внимания, а твоя мечта уже сбылась». «Это не моя мечта!» На трибунах снова послышались приветственные крики, и комментатор возвестил: «Дает мертвяк, командир легендарной команды «Мрак».» Хэл невольно кивнула уже знакомому наемнику, и тот, широко улыбнувшись в ответ, прямиком направился к ним. Дайт также оделся в черное, но на воине были только брюки. «Силы и удачи, Кайл! Привет, Хелли!» — поздоровался наемник, протягивая руку поочередно каждому. «Ну как ты, малышка? Готова?» «А кто меня спрашивал?» — Хелл улыбнулась. «Я спрашиваю», — Дайт подмигнул ей. «Разве этого мало?» «Готова она», — прекратил откровенный флирт Кайл. «Ты уже глаз на мою девочку положил?» «Хочу ее в команду», — не стал скрывать Дайт. «Малышка с сюрпризами. Как ты допустил, чтобы у нее сегодня было 3 боя?» «Я не знал, что есть союзники», — прищурившись, ответил Кайл. «Были союзники», — с нажимом ответил Дайт. «Но если передумаешь, я готов перекупить у тебя мелкую». «Вот так и торгуют людьми», — вмешалась в разговор Хелл, не выдержав растущего напряжения. «У меня уже есть команда. Прости, Дайт. Кайл, все нормально. Я справлюсь». Снова заревели трибуны, объявили Невроса и Беса. Хелл ожидала, что Бес подойдет к ней, но вместо этого громила возопил кому-то дружище и пошел здороваться с неизвестным, а потом еще с кем-то и еще в какой-то момент послышалось «прости, забыл», и снова продолжилось всемирное братание. Дайт стоял рядом с ними и с каким-то напряжением смотрел на Хелл, но девушка следила взглядом только за Бесом, ну и за входящими тоже. Прозвучало несколько незнакомых ей имен, среди которых было 2 женских, потом объявили Ская. «Наемник 2-го круга Скай. Кто знает этого парня, тот не будет с ним связываться». Хелл невольно вздрогнула и резко отвернулась, потому что противник целенаправленно шел к ней. «Не передумала?» — поинтересовался Скай, едва оказавшись на расстоянии вытянутой руки от наемницы. «О чем это он?» — тут же спросил Кайл. Пожав плечами, Хелл демонстративно отвернулась к арене и стала рассматривать зрителей. На первых 2 ярусах сидели бывалые воины, что было заметно и по осанке, и по поведению, и по дорогой одежде. Эти наемники держались группами, у каждой группки имелся свой знак принадлежности, но больше всего привлекали внимание огромные мужчины со светлыми волосами и ярко-голубыми глазами, которые были видны даже с большого расстояния. «Это ордерцы», — заметив ее интерес, начал рассказывать Дайт. «Милые ребята, если с ними не сталкиваться». «Почему?» «Выходцы с Ордера никогда не работают наемниками, они телохранители. Одни из лучших телохранителей». В этот момент 2 ордерцев поднялись, и Хелл оценила и их размеры, и легкость, с которой те передвигались. «А почему у них глаза такие? То, что синие, даже отсюда заметно», — спросила девушка. «У них глаза без белка, как у нас с тобой, только синие и зрачок. Зато зрение отменное, и приборы ночного видения им не нужны. Мой совет на будущее — не связывайся с ордерцами». «Почему?» Дайт усмехнулся, внимательно посмотрел на девушку и ответил. «Ходят слухи, что ордерцы сюда прилетают не только посмотреть бои, но и ищут жен». «Зачем?» — искренне поразилась Хелл. «Ну, чтобы иметь сильных сыновей. Нужны сильные женщины. Посмотри на них. Это процесс тысячелетнего отбора. Как видишь, их система работает. По сути, 3 нашим, даже принадлежащим к 3-му кругу, с трудом получится завалить 1 ордерца. Но у этих ребят еще и мозги имеются. В общем, мы не берем заказ, если объект охраняют эти парни». «Понятно». Хелл перевела взгляд на 1-й ярус. Там сидели разряженные мужчины в окружении телохранителей и полуголых женщин. «А это кто?» «О, это наше руководство. 30 капитанов. Тот, на которого ты смотришь с таким отвращением, это Бархан. Вон там Жнер, а мужчина, который сейчас тискает девчонку, Рексар. А вот те...» Хелл указала на отдельную ложу, в которой неподвижно сидели 4 темноволосых и темнокожих мужчин. «Это демоны, Хелл. Насколько я помню, там обычно сидят представители 1-й темной, но даже не смотри в их сторону. Не надо». Наемница снова перевела взгляд на 2-й ярус. Обратила внимание на группу с татуировками какого-то членистоногого на левом плече. «А это?» «Команда Архана. Сейчас они и мы считаемся лучшими на 3 мирах. А из них кто-то сражается сегодня?» «Да», — Дайт загадочно улыбнулся. «Их командир Сабир Черный». Внимательно посмотрев на наемника, Хэл невольно спросила. «С тобой?» Склонившись к девушке, Дайт с улыбкой ответил. «Ага, первый бой наш». С этими словами командир мрака направился к красному выходу. С другой стороны, к черному выходу, шел полуголый темноволосый мужчина с татуировкой этого самого неизвестного членистоногого на широкой спине. Оба командира, перед тем, как вступить в проходы, ведущие к арене, остановились, с ухмылками осмотрели друг друга. «Первый бой!» — возвестил все тот же громкий голос, мгновенно угомонив трибуны. «Дайт Мертвяк и Сабир Черный!» — решается вопрос о корабле Сариди. Только после этих слов оба командира шагнули, каждый в свой проход. «То есть они своих противников знают?» — спросила Хэл у Кайла. «Они? Да. Это же спорный бой. Остальные? Нет. Ты вообще как?» «От страха живот болит», — призналась девушка и повернулась к арене. Дайт и Сабир вышли с разных сторон, медленно, подчеркнуто неохотно, направились навстречу друг другу, остановились метрах в пяти. Оба держались расслабленно, словно собрались поговорить. «Смотри лучше на Тассер, экран, там все лучше видно будет», — прошептал Кайл. Последовав совету наставника, Хэл смотрела на ближайший экран и уже не смогла отвести от него взгляда. Люди на трибунах тоже молчали, поддавшись ощущению нарастающей опасности. Прозвучал высокий звук горна. Бойцы даже не пошевелились. Раздался протяжный звон, заставивший все тело сжаться от дикого, нарастающего предчувствия опасности. И схватка началась. Командиры метнулись друг к другу, одновременно взвились и закружились в едва различимых движениях напряженной схватки, заставляя песок взметаться и опадать, а толпу замирать от восторга и ожидания. Бой длился не более 30 секунд, но уже завершился. Когда песок опал на землю, все увидели поверженного Сабира и придавившего противника коленом к песку Дайта. Наемник приставил кинжал к шее проигравшего. «Победа за Дайтом Мертвяком!» — возвестил все тот же громкий голос, и трибуны взревели. Дайт встал, протянул руку Сабиру, тот принял помощь. Первый бой оказался не только на удивление коротким, но и весьма мирным. «Это спарринги, Хэл», — пояснил Кайл. «Здесь растягивают удовольствие только в том случае, если противник заведомо слабее или если есть желание развлечься. В остальном схватки редко длятся дольше одной минуты». Трибуны ревели, провожая участников первого боя. Едва арена освободилась, все приготовились приветствовать следующих борцов. Айра Смертница и Удав. Бой за вступление во второй круг. Удава Хэл знала хорошо, поэтому лишь скользнула по наемнику полным ненависти взглядом, а вот высокую накачанную женщину с мужеподобной фигурой рассматривала пристально. Словно почувствовав ее взгляд, Айра развернулась, с презрением посмотрела на наемницу и сплюнула, не скрывая своего отношения к ней. «Не обращай внимания», — очень тихо сказал Кайл. «Просто она считает, что тебе тут не место». Судя по взглядам окружающих, так считали абсолютно все. Противники подошли и остановились у входов. Айра возле красного, Удав возле черного. Огромный наемник, внезапно развернувшись, посмотрел на Хэл и громко крикнул. «Хэлли, сладенькая крошка, я посвящаю этот бой тебе. Смотри внимательно». Наемница сузила от ярости глаза, но ничего не ответила. «Молодец», — похвалил Кайл, — «правильно реагируешь». Повернувшись к арене, девушка ждала боя. Вскоре противники ступили на песок. Издали Айра казалась бы мужчиной, если бы ее грудь не закрывала бронированное нечто. «Почему практически все сражаются с голым торсом?» — спросила наемница. — Говори уж проще. Все, кроме нас. Кайл усмехнулся. — Я так привык. У тебя есть что закрывать. А вообще в спарринге принято быть максимально открытым. Вновь прозвучали высокий звук, привлекающий внимание, заставляющий сконцентрироваться на участниках боя, и вслед за ним звенящий, приказывающий атаковать. Айра начала бой первая, с палашом в руках бросилась на противника, замах с плеча, удар и падение на песок. Удав с удивительной для человека его комплекцией и легкостью увернулся и нанес удар локтем в спину. затем ускорил падение противницы собственным весом, а вот подняться уже не дал. Хелл не знала, как тут устроена звукопередача, но она отчетливо услышала и хруст сломанной руки, и рев, обезумевший от боли Айры. «Хелли, ты смотришь?» — негромко поинтересовался удав, но его голос тоже был всем отчетливо слышен. Айра силилась подняться, провела несколько контрприемов, но ее противник с легкостью блокировал их, а затем раздался хруст кости второй сломанной руки, и наемник соскочил с рычащей от боли женщины. Закусив губу, Хелл смотрела, как наемница поднимается с песка с повисшими, словно плети, руками. Да, удав определенно издевался и не скрывал этого. «Почему бой не прекратят?» — хрипло спросила девушка. «Не по правилам». Кайл задумчиво смотрел на подопечную. «А вот отказаться от схватки до ее начала можно. Возле черного и красного входов есть третий, белый. Видишь?» Хелл оглянулась, узрела отдельный выход. «Вот туда обычно входят наемники, которые отказываются от боя». «А последствия?» «Ну, возобновить обучение сможешь только через 2 года. Впрочем, а что такое 2 года в твоем-то возрасте? Может, подумаешь?» Хелл снова посмотрела на арену и тут же отвернулась. Удав не просто добивал, он раздел наемницу и сейчас откровенно издевался над ней. «Мразь!» — прошептала девушка сквозь зубы. «Да», — Кайл усмехнулся, — «а вот теперь смотреть не советую». Она и не стала, хотя слышала, как ревут трибуны, подбадривая удава, как ломаются кости, не смеющие просить пощады женщины. «Слушай, мелкая», — подозрительно бодреньким голосом начал Кайл, — «а давай-ка ты на 2 года возьмешь тайм-аут. Что-то я подзабыл, как тут к женщинам относятся, а?» «Я подумаю». Хелл подняла голову и только прерывисто задышала, увидев, как служители уносят искалеченный труп, а удав демонстративно поправляет брюки. «Победа за наемником 2-го круга — удавом!» Снова послышался рев трибун, потом объявили новых участников. Кайл Кинжал и Тан Беркут. Бой за вступление в 3-й круг в обход обучения. Ее Неаси наклонился, чмокнул девушку в губы со словами «на удачу» и с самодовольной ухмылкой направился к черному выходу. С другой стороны, к красному двигалось мутантное существо раза в 3 больше Кайла. «У Кайла Кинжала ни одного поражения», — сообщил внезапно оказавшийся рядом бес. «За него не переживай, а за себя». Хелл улыбнулась другу, невольно подошла к нему ближе, что отметили все окружающие. «За себя можешь». Бес погладил ее по щеке. «Но если стилет сказал, что справишься, значит, справишься. Тут без вариантов. Хелли, ты прижалась ко мне, как испуганный ребенок». Она и сама не заметила, что спряталась за беса от недобрых взглядов, прижалась всем телом к этому доброму громиле. Отходить от него желания не было. Бой Кайла и Тана Беркута длился меньше минуты. Едва раздался 2-й сигнал, Неаси разбежался, подпрыгнул и нанес удар в шею. Наемник повалился на песок и голос объявил: «Победа за Кайлом Кинжалом!» Неаси нашел глазами Хелл, весело помахал ей рукой и, подняв без усилия своего бессознательного противника, перекинул его через плечо, а затем покинул арену. Четвертым шел бой незнакомых наемников, он также завершился за минуту. Обошлось без членовредительства. Противники даже ушли с арены в обнимку. А затем голос ведущего возвестил: «Наемница Хелл и наемник Урбан. Бой за вступление в 1-й круг». И девушка с ужасом поняла, что не хочет никуда идти, не хочет этого сражения, не хочет топтать песок, на котором не раз убивали, ничего не хочет. «Хелли!» — бес обнял ее. «Ты дрожишь, малышка!» «Хелл!» Она действительно дрожала всем телом и от страха, и отвращения ко всей этой ситуации. Наемница уже хотела выбрать белый выход, когда раздалось насмешливое: «Так это мне такая крошка досталась? Я счастливчик? Эй, кончай ты депыхаться! У нас с тобой намечаются дела поинтереснее». В том, кто это кричит, Хелл даже не сомневалась. Судорожно вздохнув и не обращая внимания ни на кого вокруг, она направилась к черному выходу. Встала, попыталась вспомнить показанный Джаем бой и взглянула на застывшего рядом Урбана. По росту Хелл доставала ему до подбородка, а вот по комплекции... Страх сковал душу. Дыхание она уже практически не контролировала. «Какой подарочек судьбы!» Урбан подмигнул. «И не надейся, что это будет быстро, крошка!» Кивнув, потому что не имелось сил ему ответить, Хел уверенно шагнула в проход. Вместо пола здесь было что-то наподобие эскалатора. Он стремительно двигался, неся наемницу по темному коридору. Вперед, вверх, поворот вправо и вниз. Удержаться на этой ленте она смогла только благодаря тренировкам Руслана и искренне обрадовалась, едва движение прекратилось у небольшой двери, где ее уже ждали. «Хелли, удачи, малышка!» Джай обнял ее первым. «Контролируй ситуацию!» Руслан тоже обнимал ученицу, но попутно еще и проверил, не туго ли перетянуто запястье, поправил перевязь с кинжалом. «И помни, бегать можно, места там много!» «Мелкая!» Последним из ее неожиданных провожатых оказался стилет. Крепко обняв девчушку, он зашептал на ухо. «У Урбана будет немного нарушена координация». Выпил он всего глоток, но Дэйв пообещал, что это поможет. «Никому не трепись, поняла?» Хел растроганно кивнула, стилет обнял ее снова, зашептал. «А у Тороса повреждена рука, так получилось случайно. Он во время нападения будет чуть морщится от боли. Ну да, об этом потом. Все, соберись, мелкая. На трибуну внимания не обращай, концентрируйся только на противнике. Я в тебя верю. Слышишь?» «Слышу», — сдавленно ответила Хел. «Спасибо». «Топай уже». Руслан чуть подтолкнул ее к двери. Стилет и Джай улыбнулись разом, стараясь приободрить, и наемница шагнула к арене. В первую секунду солнце ослепило. Хел остановилась, пытаясь привыкнуть к яркому свету, и тут началось. Что за шутки? Крошка, ты дверями ошиблась. Какой гад девку выпустил? Уберите ребенка с арены. Для таких существуют другие арены. Уберите девчонку. И еще много других криков, но она мнение зрителей решительно проигнорировала. Стиснула зубы, глубоко вздохнула и, уверенно шагая по песку, направилась навстречу сопернику. А с трибун продолжали орать разное, от пожеланий свернуть голову тому кретину, который этот суповой набор решился назвать наемницей, до откровенно завистливых фраз, адресованных Урбану. «Наемники, вы совсем одурели!» — раздался вдруг зычный крик. Хел невольно повернула голову и встретилась взглядом с синими, без белков, глазами одного из ордерцев. Телохранитель ответил ей гневным. «Поворачивай назад, скорите тупорылая! Дерьмо, Дерсенко, поворачивай, дура! У тебя ни одного шанса!» Невольно улыбнувшись, Хел остановилась метров в пяти от сияющего Урбана, потом улыбнулась шире, внезапно ощутив, что страх исчез. Девушка смотрела на своего противника. Казалось, что мир сузился, и существует только она и враг. «Раздевайся, детка!» Ласково посоветовал наемник. «И тогда я сделаю тебе не очень больно, сладенькая». «Спасибо. Предпочитаю мужской стриптиз». Она дошла до предела страха, за которым начиналось ледяное спокойствие. После этих ее слов трибуны затихли. Хел стояла спокойно, не сводя внимательных глаз с противника, и ожидала его действий. «Ты красивая», — неожиданно произнес Урбан. «Но какая из тебя к демонам наемница?» «Ты и выяснишь», — Хел продолжала улыбаться, — «о результатах доложишь». Леденящий кровь звук горна на этот раз прозвучал особенно громко, потому что на трибунах и так была мертвая тишина. Невольно девушка начала отсчитывать удары сердца, на счет шесть раздался звенящий звук. Схватка началась, но противники не пошевелились. «Дамы первые!» — ее враг был уверен в победе. «Боишься?» — усмехнувшись, спросила Хэл. «Ай, действительно, за каким ранином откладывать удовольствие?» И Урбан начал атаку. Рывок. Она еле увернулась от нацеленного удара в шею, отскочила в сторону, снова замерла, ожидая нападения. «Неплохо!» — улыбка не сходила с его рожи. «Но слишком медленно для меня». Удар в живот сильный, быстрый, неотвратимый, и девушка поняла, что летит в сторону, едва успела сгруппироваться, чтобы падение на спину не стало фатальным. На трибунах началось что-то дикое, все орали, Большинство зрителей подскочили. Какой-то мужик, почему-то ей показалось, что это аждерец, спрыгнул на арену, но его тут же остановили двое устремившихся вслед за ним. Правда, с арены они не ушли, так и замерли в ожидании. «Так, полежали и будет», — сама себе сказала наемница и осеклась, вспомнив, как отчетливо слышен тут каждый звук. И действительно, все затихли, а Хел, мысленно, но искренне поблагодарив Галара, встала на ноги. Радовало, что Урбан не решился сразу ее добить. С другой стороны, и так было ясно, что он собирается продлить развлечение. Наемница сделала пару глубоких вздохов, проверяя, не сломаны ли ребра, но благодаря корсету все было цело и ничего, кроме бедра, не болело. «Поиграем», – прошептала Хел и ринулась в атаку. Выглядело это, наверное, смешно, потому что, снова отправив ее на песок, Урбан откровенно заржал. Она поднялась, прекрасно понимая, что вести бой по правилам не получится, и достала кинжал. «О, смотри, пальчик не порежь», — порекомендовал наемник, спокойно направившись к Хел, «а то вава будет». «Слушай, ты, мелкая», — раздался голос с трибуны, — «топай сюда, я тебе защиту гарантирую». Повернувшись на голос, узрела одного из капитанов, который теперь не сидел, а стоял, держась за ограду. «Спасибо», — ответила девушка, — «я подумаю». «Да что тут думать?» — это уже прокричал другой, облеченный властью. «Прекращайте публичное издевательство над бабой! Крошка, тебя из какого дома развлечений выпустили?» «Аргени, угомонись!» — капитана Рексара она помнила, а вот его голос услышала в первый раз. «Это шлюха Кайла, если ты не знал, так что пусть с девчонкой разберутся!» На трибунах снова послышались крики, и у Урбана оскал стал раза в два шире, и Хел поняла, что игры закончились. Она была не в курсе, какие счеты у ее противника и Кайла, но, похоже, платить по счетам выпало именно ей. Наемник начал с удара ногой, Хел увернулась и с трудом успела блокировать направленный к шее удар. Ее учителя в такие моменты делали передышку, а Урбан провел подсечку, видимо, все же планируя поразвлечься. Хел упала, но на долю секунды раньше, чем наемник навалился на нее, сделала стойку на руках и, хотя ей пришлось оставить кинжал в песке, сумела подняться. И вот они снова стояли, готовые атаковать и защищаться, а на трибунах была такая тишина, что Хел слышала биение собственного сердца. Снова последовала атака Урбана. Хел уклонилась, ища возможности атаковать наемника, но не нашла бреши в его обороне. Его удар, она отступает, бросок, и ей приходится падать на песок, перекатываться, вновь вскакивать на ноги. Да, они тренировались со стилетом, но там все было не так. Там она имела право на ошибку, а здесь нет. И все же ошиблась. Ошиблась, когда повелась на фальшбросок и угодила в захват Оссара. Вскрикнула от боли, когда Урбан одной рукой обхватил ее шею, прижал голову к себе так, чтобы не было возможности атаковать, а вторая рука блокировала ее собственные ладони. Это был конец. «Эй, Рексар, как ты хочешь, чтобы я разлегся с малышкой?» — насмешливо поинтересовался Урбан. Ей оставалось только скрипеть зубами от злости и смотреть на ухмыляющегося одноглазого капитана из Совета 30. Хел могла даже сейчас провести контрприем, как учил Сайсиен, но впереди было еще два боя, и она не имела права раскрывать свой потенциал. Могла перейти в боевой транс, но понимала, что этот козырь в первой схватке использовать глупо, а ублюдок сейчас явно пялился на Рексара, уже предвкушая удовольствие. И тут она осознала. Он ведь пялится на пирата, смотрит на того неотрывно. «Смотри!» — зло подумала Хел и бросила быстрый взгляд на песок. «Смотри на него, Урбан, очень внимательно. Это будет последнее, что ты увидишь». Резкое движение ногой, и в лицо наемника полетели тысячи песчинок. Сама Хел отчаянно зажмурилась. «Тварь!» — послышался вопль Урбана. Он невольно ослабил захват. Этого хватило, чтобы мгновенно присесть и откатиться в сторону. О да, ее противник отчаянно тер глаза одной рукой, а второй шарил перед собой. Хел с ухмылкой обошла его по дуге, нашла свой кинжал и вернулась. К этому моменту наемник уже частично проморгался, и его слезящиеся красные глаза начали сносно различать окружающее пространство. «Ты готов?» — лениво поинтересовалась Хел. «Ты!» «Что бы ты сейчас мне ни сказал, — наемница улыбнулась шире, — тебе это уже не поможет. В схватке самое главное — это уметь перехватить инициативу, — говорил ей Сайсиен, и сейчас Хэл поняла, насколько правильными были его слова. Последовали фальшатака кинжалом, а затем отработанный со стилетом прием, и от ее удара ногами Урбан упал на песок. Хэл больше не намерена была затягивать бой. Метнувшись, она придавила наемника коленом и прижала кинжал к его артерии. «Я не хочу тебя убивать», — спокойно произнесла девушка. «Ты признаешь поражение?» Урбан смотрел полными ярости, красными, слезящимися глазами. Потом послышалось его гневное. «Да!» — мертвую тишину нарушил все тот же голос комментатора. «Победа за наемницей Хэл! Переход в первый круг!» «Вот теперь...» Трибуны взревели. Это было нечто. Злость, восхищение, недоверие — все смешалось в криках толпы. Ощущение окрыляющей победы передалось наемнице, и уже улыбаясь, она негромко сказала. «Глаза сейчас не растирай. Лучше иди и сразу промой». Посоветовала, поднялась и протянула своему поверженному противнику руку. Он несколько недоверчиво принял неожиданную помощь, но, к счастью для Хэл, поднялся сам, прекрасно понимая, что, несмотря на одержанную победу, девушка слабее его. Подмигнув парню, наемница направилась к своему выходу. Трибуны скандировали ее имя, восхищенные взгляды ордерцев, мимо которых она спокойно прошествовала, усилили эйфорию, и даже демоны, замотанные в черные плащи, чуть поклонились в знак уважения. Совсем чуть-чуть, но она заметила и невольно улыбнулась, уже не скрывая своих эмоций. По толпе пронесся какой-то судорожный вздох, и, взглянув на один из экранов, Хэл узрела свою довольную и счастливую улыбающуюся рожицу крупным планом. А неплохо так Кайл ей глаза подвел, симпатично смотрится. «Черт!» — выругалась про себя Хэл и перестала улыбаться. «Это чисто бабское желание всем нравится, ничем не убьешь». Открыв двери, она тут же попала в крепкие объятия стилета. Командир ничего не сказал, но слов и не требовалось. Стилет уверенно повел ее в боковой выход, и вскоре Хэл очутилась на трибуне Академии наемников. Ласково улыбнулся Сайсиен, дружески ткнул в плечо Руслан, бледный Жай не скрывал радости, Адер хмыкнул и отвернулся. Еще четверо преподавателей, которых она не знала, с интересом разглядывали девушку. Сайсиен жестом приказал сесть рядом. «Зверек, ты умничка!» — ласково произнес великий учитель. — А что у тебя на талии? — К чему вопрос? — поинтересовалась Хэл, ища взглядом Кайла. — Тебе нанесли удар в живот такой силы, что должны быть сломаны ребра, — невозмутимо произнес Сайсиен. Хэл невольно улыбнулась и поняла, что за вопросом скрывалась тревога учителя. — Там корсет. Галар сделал. Потрясающая вещь. — А где Кайл? Сайсиен чуть подался вперед, взглянул на стилета и укоризненно покачал головой. «Как дети!» — задумчиво произнес Великий. Проследив за взглядом учителя, Хэл успела заметить хитрую усмешку на губах командира и его еле сдерживаемый смех. Причина веселья показалась на трибуне через секунду, очень недобро взглянула на капитана боевой пятерки и приказала: «Хэл, ко мне!» Проходя мимо стилета, наемница взяла его руку, он легонько сжал ее пальцы в ответ. «Молодец!» — Кайл хвалил, и это само по себе было приятно и неожиданно, хотя в какой-то момент я испугался. «Но ты молодец, и потенциал свой не раскрыла». «И даже уже не корова!» — не сдержалась от шпильки девушка. «Корова!» — Кайл посторонился, давая ей возможность войти в ту самую комнату, в которой они переодевались перед боем. «Туалет там, душ вот за этой дверью. Поторопись!» «А душ зачем?» — не поняла девушка. «Живо!» — рыкнул Ньяси. «Объяснять потом буду. Воду делаешь сначала теплой, потом ледяной. И без вопросов». Она принялась раздеваться, не глядя на наемника. Затем, завернувшись в полотенце, отправилась в душ. Когда вернулась, ей молча указали на дверь в туалет. Опять войдя в комнату, Хэл не увидела Ньяси, но по шуму льющейся воды поняла, что тот моется. На стуле был разложен новый комплект белья и одежды. Недоуменно пожав плечами, Хэл начала одеваться. Выйдя из душа, Кайл помог ей зафиксировать корсет, затем принялся перебинтовывать ее запястье. «Слушай внимательно», — добинтовывая правую руку, начал наставник. «Урбан — наемник первого круга, поэтому ты справилась легко. Он играл с тобой, больше такого не повторится, учти. Игры кончились, на публику выставляться уже никто не станет, а у тебя еще два боя. Сейчас начнется поединок за право вступления во второй круг, а затем будет схватка за право продолжать обучение в академии». «А зачем переодеваться?» — не удержавшись, спросила Хэл. И пожалела об этом, когда Кайл поднял на нее свои странные сине-голубые глаза. Взгляд его выражал не слишком лицеприятное мнение об умственных способностях подопечной. «Хэл, ты сейчас чувствуешь себя отдохнувшей?» «Ну, вообще-то да. Тогда к чему вопрос?» «Прости, Кайл». В дверь постучали, и Хэл была благодарна невольному спасителю. «От молодца ты, девка!» Галар на этот раз в сером костюме и причесанной ввалился в комнату. «Кайл, ты красава!» «Сила и удачи!» — поздоровалась наемница. «И моя искренняя благодарность за корсет!» «Расслабься, детка!» Мастер бесцеремонно подошел, задрал ее майку и начал проверять крепление на корсете. «Я тебе еще два таких сделаю, но уже усовершенствованных и с различными отделениями. Тебе понравится!» «Эй, отвали! Жертва публичного дома!» — осадил друга Кайл. «Я уже все проверил». «Посмотрел сам, дай посмотреть другим», — ничуть не обиделся Галар. «В тот публичный дом, где я был жертвой, тебя на порог не пустили, как юца безденежного». «Так, детка, тут не жмет?» Хэл, улыбающаяся из-за их шутливой перепалки, отрицательно покачала головой. «В том публичном доме, куда меня юнцом не пустили, твою бабку имели по кругу». Парировал Кайл, усадил Хэл на стул и начал снова подводить глаза широкой черной линии. «В тот день, когда мою бабку пустили по кругу, твой папашка ранина развлекал, старый ты хрыч. Хэл, малышка, ну-ка сделай глубокий вдох. Ага, вот так». И мастер, опустившись на колени, снова что-то поправил в конструкции. «Когда мой папашка ранину глазки строил, твой под ним уже вовсю стонал. Хэл, плечо, и не дергайся. Вот, подновил, отлично. Обувайся». Туфли тоже были новыми, но как раз за это девушка была благодарна, так как в прежних после схватки остался песок. «Мы на Хартар, ты с нами?» — обратился наемник к мастеру. «Ты же в курсе того, что нельзя?» Галар улыбнулся. «Хэл, держись, мелкая, ты сегодня звезда дня». «Я заметила», — девушка улыбнулась в ответ. «Только так и не врубилась, за что мне столько внимания». «Ты Айру видела?» — спокойно спросил Кайл. Хэл кивнула, и Ниаси продолжил. «Вот она выглядела как наемница». «Алекс твоя, несмотря на миленькую мордочку, тоже наемница. Это и по походке, и по мускулатуре заметно. А ты больше на дорогую шлюху тянешь. Поняла?» «Нет». «Значит, тупая, в чем я даже не сомневался. Шевели копытами, недоразумение». Кайл бесцеремонно толкнул ее к двери и, уже обращаясь к Галару, сказал: «Далеко не уходи, ты мне будешь нужен». Снова показалась знакомая черная трибуна с наемниками, количество которых заметно поубавилось. Хэл посмотрела на арену, вздрогнула и тут же отвернулась. Поискала глазами Торреса, тот стоял и как-то невесело разглядывал свою правую руку, а вот Скай в упор глядел на девушку, и это нервировало. «Что же ты не смотришь?» — спокойно произнес Кайл. «Там друган твой». «Бес!» — Хэл мгновенно повернулась к арене, постаралась рассмотреть сражающихся. В клубке пыли она не сразу увидела мощное тело товарища, но вдруг послушался хруст, и довольно ухмыляющийся бес спокойно поднялся. «Победа за наемником второго круга бесом!» Раздался очередной рев трибун, и приятель покинул арену. Противник беса встал с песка, сплюнул и тоже ушел. В наступившей тишине прозвучал все тот же голос комментатора. «Наемница первого круга Хэл и наемник второго круга Торрес. Бой за вступление во второй круг». Нервно сглотнув, Хэл посмотрела на Кайла, встретилась с его спокойным, чуть испытывающим взглядом, и вопрос, почему опять я, так и не слетел с губ. «Белый выход вон там!» — с усмешкой произнес ее Ниаси. «Выбор за тобой!» «Страшно!» — прошептала Хэл. «Очень!» «Он голову сносит!» «Откуда ты знаешь?» — поинтересовался Кайл. Затем плавным движением обнял ее и прошептал. «У придурка левая нога ранена. Случайно!» И правая рука, подумала наемница, тоже случайно, но при этом калекой по сравнению с ним выгляжу я. Стараясь ни на кого не смотреть, девушка направилась к черному входу. Торрес встал справа у красного входа и напряженно рассматривал ее. Глубоко вздохнув, Хел шагнула в темноту, понеслась, подхваченная странной движущейся лентой, чтобы через несколько мгновений спрыгнуть с нее у выхода на арену. На этот раз стилета не было, и сердце испуганно сжалось. Не хватало напутствия от единственного человека на трех мирах, который действительно переживал за нее. Яркий солнечный свет ослепил, как и в первый раз. Остановившись на то мгновение, пока глаза привыкали к освещению, Хел уверенно двинулась вперед. В голове звучала странная мелодия, и все же на этот бой она шла с какой-то обреченностью. Снова послышались крики на трибунах, орали что-то по поводу нарушения правил. Увидев мерзкую улыбочку Рексара, с которой тот воспринял обвинение, Хел поняла, что ей снова придется отвечать за своего Ниаси. Она остановилась в 7 метрах от Торреса. Этого противника девушка опасалась значительно больше, чем Урбана. Торрес взглянул на ее плечо с меткой Кайла, поднял голову, поискал глазами старого наемника и усмехнулся. «Чисто из любопытства», — внезапно спросила Хел, — «а тебе он что сделал-то?» Лицо Торреса исказила такая ненависть, что Хел тут же пожалела о своем вопросе. Зато на экране крупным планом показали самодовольную рожу Кайла, умел ее покровитель наживать врагов. Леденящий кровь звук горна прозвучал глухо, его заглушил шум на трибунах. Хел взглянула на экран и поняла, что сейчас ее очередь находиться в центре внимания, потому что показывали только ее. Затем экран разделился на 2 части и крупным планом продемонстрировали обоих противников. Девушка снова начала отсчитывать удары сердца. На счете 6 раздался звенящий звук. Торрес метнулся к ней первым, занес руку для удара, но невольно скривился от боли, а Хел помнила о предупреждении стилета и ловко уклонилась от лезвия. Наемник сгруппировался и рывком нанес ей удар в сердце. Он был быстрее, намного быстрее, и когда сверкающее лезвие, зажатое между костяшками пальцев Торреса, ударило в грудь, Хел не смогла уйти от удара, только максимально отклонилась назад. На трибунах стало тихо. Победный взгляд Торреса и боль в груди смешались в одно целое, и разозлившаяся Хел нанесла удар по левому бедру наемника. Рев толпы и рев противника слились. Торрес упал на одно колено. Он не сводил полных ярости глаз с девушки. Очень медленно Хел приложила руку к порезанной на груди майке и с каким-то удивлением посмотрела на свою кровь. Усмехнувшись, достала кинжал, отрезала часть майки, кусок ткани затолкала в лифчик, надеясь, что так не будет отвлекаться на капающую кровь. О степени повреждений думать не хотелось, а на трибунах все так же молчали, и Хел знала почему. По идее, она должна упасть мертвой. Но протеже Кайла кинжала встала в боевую стойку, зажала в правой руке кинжал, послышалась ее полная ярости. «Поднимайся, тупая Скорити!» Заорал кто-то с трибуны. «Эй, мелкая, это ты зря! Торрес, добей ее! Девка, вали оттуда! Торрес, когда злой, он жестокий!» И она услышала еще много-много других криков. А наемник поднялся с песка с жестокой ухмылкой, посмотрел на нее. Затем этот ублюдок тоже имел парочку козырей, и Хел перестала дышать, когда лезвия сверкнули в обеих его руках, и они увеличивались, пока не достигли размеров ее кинжала. Вот только кинжал не давал и 1/5 тех преимуществ, которые имели 2 лезвия, словно бы служившие продолжением рук противника. С другой стороны, в этом был свой недостаток. «Как тебе сюрприз, детка?» — поинтересовался наемник. «Возбуждает», — хмуро ответила Хел, уже раздумывая над тем, что побегать придется. Торрес кивнул и, смазанной тенью, бросился к ней. Помянув добрым словом Руслана, Хелли развернулась и, петляя, бросилась на утек. Вот теперь на трибунах орали, свистели, вопили, ругались и подбадривали одновременно. Грохот не позволял ей слышать шорох от перемещений противника, но она словно чувствовала, где тот находится. А еще очень сильно отвлекала боль в груди, хотя наемница старалась ее не замечать. Добежав до стены, инстинктивно присела и услышала рев над головой. «О, да!» Откатившись в сторону, резко поднялась, с усмешкой посмотрела, как Торос вопит, потрясая собственной искалеченной рукой, который так неразумно полоснул по стене, надеясь добить наемницу. «Расчетливая стерва!» — выругался парень. «А ты думал, что бег по песку — это мое любимое развлечение?» — поинтересовалась Хэл. «Нет, но гарантирую, что она будет для тебя последним». Он быстро оклемался, но Хэл уже начала дышать чаще, заставляя тело перейти в состояние боевого транса. Мир вокруг замедлился. Совсем немного времени, но ей хватило, и самое главное, боль теперь не имела значения. Торос снова бросился в атаку, разъяренный как бык. Девушке пришлось отступать шаг за шагом, блокируя кинжалом те удары, от которых она не могла увернуться, и надеясь, что не споткнется. Надежда подло скончалась, когда Хэл все же повалилась на песок, блокировала его удар левой, но лезвие в правой руке резануло по бедру. «Твою мать!» — она с трудом поднялась. Но нажала к самой себе, и, перехватывая кинжал нижним хватом, Хэл коленом нанесла удар по больной ноге наемника, а когда тот, хрипя от боли, повалился, подбородком ударила его в предплечье. Удар выглядел случайным, но она знала, что делает, и следующий удар нанесла уже кинжалом в шею наемника, временно не имевшего возможности сопротивляться. Торос захрипел, вздрогнул и обмяк. Его падение сопровождалось постепенным затиханием толпы. Не в силах удержаться, Хэл опустилась на колени, стараясь не свалиться на поверженного противника. Трибуны напряженно умолкли. «Скотство к демонам!» — выругалась Хелли, но вспомнила про сидящих на трибуне представителей Первой Темной Империи и тут же исправилась. «Ой, это и не вам, вы не думайте!» Совершив невероятное усилие, с трудом поднялась и с ужасом взглянула на мокрую от крови майку. Тошнота подступила к горлу. Девушка вспомнила о кинжале, торчащем в горле Тороса. Медленно подошла, прикоснулась к его шее, поняла, что наемник еще дышит. «Добей его!» Крик явно принадлежал Кайлу, но Хэл не смогла подчиниться. Не в этот раз. С трудом перевернула противника на спину, размотала бинт с собственной руки и, резко выдернув кинжал, перевязала рану Тороса. Затем выкрикнула. «Эй, у вас тут медпомощь вообще есть? Или вы его на песке сдыхать оставите?» В оглушающей, напряженной тишине послышался голос комментатора. «Победа за наемницей второго круга Хэл!» Стояла тишина. Никто не кричал и не поздравлял победительницу. Все словно чего-то ждали. Открылись боковые двери, появились люди в светло-зеленых просторных костюмах. Тороса подняли на носилки, самостоятельно летевшие над песком, и утащили в тот самый боковой проход. Невольно проследив взглядом за поверженным противником, Хэл устало выругалась, когда бедро стрельнуло болью, и, прихрамывая, направилась к своему выходу. И толпа взревела, яростно, зло и в то же время восхищенно. Ее поздравляли, ее приглашали куда-то что-то праздновать, наемники из академии радостно скандировали Хелли, а девушка устало брела к своему выходу, надеясь, что не упадет по дороге. Она и не упала. Не упала, пока за спиной не закрылась дверь и руки стилета не обхватили ее за плечи. И вот после этого наемница потеряла сознание. Из сладкого состояния полубессознательности ее вывели резкий удар по щеке и грозный окрик Кайла. «Очнись, корова! Впереди еще бой!» Хэл попыталась ответить, но из горла вырвался только хрип. Потом стало очень больно, и она невольно дернулась. «А вот дергаться как раз и не нужно. Вот-вот, потерпи, уже почти все». Открыв глаза, девушка увидела мутные очки Станисласа. «Привет, Хэлли. Еще мгновение, и сможешь бегать. Теперь все. Воды!» — вместо благодарности простонала наемница. «Да без проблем», — ответил Кайл и подхватил ее на руки. Через секунду под ледяным душем у нее появился шанс и напиться, и захлебнуться, и вообще. «Да чтоб тебя черти разодрали! Да чтоб Дерсенг закусил тобой после боя и выплюнул в кучу дерьма! Да чтобы...» «Слушай, Хэл, Кайл бесцеремонно стягивал с нее и остатки майки, и нижнее белье. «Ты откуда такие слова знаешь, а?» Прикрывшись руками, Хэл мрачно выдала. «Пошел вон!» Усмехнувшись, Нияси оставил девушку одну, но напоследок сделал воду еще холоднее. «Да тебя мама головой вниз с горы роняла!» — крикнула ему Хэл, пытаясь набрать на панели код, чтобы сделать воду теплее. «Какое там?» — душ словно заклинило. «Хэл, прикройся, я войду!» — послышался голос стилета. «Входи!» Она повернулась спиной к двери, печально уставившись на мокрые и грязные брюки. Вода стала теплее. Она обернулась и улыбнулась благодарностью своему командиру. Стилет вышел. «Хэл!» — теперь у двери снова орал Кайл. «Тебе с корсетом и брюками помочь?» «Да пошел ты! Кранину на ночь!» «Ну-ну!» — сквозь смех ответил Ниаси. «У тебя минута!» Стоя под струями воды, она с грустью рассматривала два тонких шрама на груди и бедре. Это были ее первые шрамы, и наемница очень хотела знать, каким образом раны так быстро залечили. Минута прошла. Кайл бесцеремонно ввалился в душевую. Выключил воду, швырнул в подопечную полотенце и демонстративно отвернулся. «Время, Хэл, ты и так отдохнула. Еще бой впереди». Очень-очень сильно пытаясь держаться, Хэл вытерлась и едва успела поймать брошенное в нее нижнее белье, прежде чем вещи упали на мокрый пол. Через 30 секунд прозвучало ленивое. «Ты уже все? Пошли давай». Когда они вернулись в комнату, там были Галар и Стилет. Командир боевой пятерки благородно отвернулся, пока девушка одевалась в третий комплект одежды. Зато Галар себе в удовольствии не отказал, да и корсет надевал на нее сам. «Потом сделаю так, чтобы защита была до шеи», — сказал мастер, фиксируя конструкцию. «Я и так только благодаря корсету жива», — Хэл улыбнулась. «Ключевое слово «еще»!» Кайл прибинтовывал ее запястье. «На этот раз постарайся быть осмотрительнее». «Постараюсь». Девушка невольно взглянула на стилета. Кайл проследил за ее взглядом, сплюнул в сторону наемника и недружелюбно поинтересовался. «А ты что здесь забыл?» «Стриптиз бесплатный», — мрачно ответил стилет. Галар согнулся от хохота, каким-то образом совместив это с защелкиванием очередной застежки. Кайл чертыхнулся, но отвечать не стал. А Хэл снова выдержала весь процесс с косметикой и внушительный тычок в спину, последовавший, когда с одеванием было покончено. «Хэл!» — стилет остановил девушку, развернул так, чтобы закрыть от Кайла, и тихо произнес. «Алекс так и не смогла узнать его мелодию. Придется тебе действовать самой. Ты молодец, идеально сражалась, но Скай, сама знаешь. Мы с тобой так и не успели отработать приемы, поэтому вспомни, что показал тебе Джай, и знай, я в тебя верю». Она кивнула и вышла в коридор. Впереди ожидали уже знакомые переходы, крытая площадка для готовящихся к бою, на ней всего трое наемников. «Кто из них твой?» — задумчиво спросил Кайл. «Ты же явно в курсе». «Скай», — тихо ответила девушка. «Вот черт!» — Кайл отвернулся к арене, где какой-то громила добивал желающего вступить в первый круг. «Почему раньше не сказала?» «А смысл?» «Смысл? Я бы вмешался. Скай, он Шарис. Знаешь, что это?» «Нет». Хэл тоже старалась смотреть только на арену. «Это смерть, Хэлли. Пойдешь в белый выход. Ты меня поняла?» Она собиралась ответить, но все тот же ведущий объявил. «Наемница второго круга Хэл и наемник второго круга Скай. Бой за вступление в Академию наемников». Размяв шейные позвонки, Хэл двинулась к черному выходу. Кайл заскрежетал зубами, в два шага догнал ее, развернул к себе и на земном приказал. «Белый выход, ты поняла? Ты меня поняла? Корова тупорылая!» «Я тебя поняла», — прошипела Хэл, вырвала руку и, негромко ругаясь на шаерзе, потопала к белому выходу. Скай, уже стоявший у красного, улыбнулся и спокойно произнес. «Правильно, детка, это идеальный вариант». Она остановилась у белой арки, повернулась, еще раз взглянула на Ниаси и с бесшабашной улыбочкой вошла в черный выход, игнорируя полное гнева. «Тупая корова!» «Стилет в меня верит», — подумала Хэл, пока черная лента несла ее к арене. «Значит, я справлюсь. Должна справиться». Шум на трибунах стал громче, когда она подошла к двери. Снова яркий, ослепительный свет солнца, Снова изумленные крики толпы. Здесь еще никто не выступал в трех поединках за день. Наемники кричали что-то о нарушении правил, ордерцы также, пираты хранили молчание. Сосиен и вовсе не собирался проливать свет на создавшуюся ситуацию, хотя большинство вопросов были адресованы именно ему. А Хел уверенно шагала по арене, совершенно не испытывая страха. Это был бой, которого она подсознательно хотела с того самого неудавшегося изнасилования в Академии. На трибунах синели глазами уже знакомые ордерцы, красивые, статные, сильные, словно братья. Демоны заинтересованно склонились к перилам. Капитаны сконцентрировали все свое внимание на девушке. Команды наемников пристально следили за каждым ее шагом. Дайт-мертвяк приветливо махнул рукой. Лица плыли, как в калейдоскопе. Вроде и видишь, но как-то мгновенно забываешь. Сейчас для нее имели значение только противник и бой. Все остальное было второстепенным. Скай уже ждал. Он стоял спокойно, скрестив руки на груди, и всем своим видом демонстрировал невозмутимость. Вот теперь в нем четко проклядывал уверенный в своем превосходстве аристократ. Хел подошла совсем близко, остановилась в 2 метрах, скопировала и его позу, и его ухмылку. «Очень-очень глупо, Хелли», — откровенно сожалея, произнес наемник. «Как сказать, у меня к тебе свои счеты». «Ты ранена», — резонно заметил он. «И это третий бой». «Я справлюсь», — уверенно ответила Хел. «Нет, Хелли», — наемник печально улыбнулся, — «ты не справишься. И даже внезапно возникшая полнота в районе талии тебя не спасет, малышка. А ведь я предупреждал». Их разговор был слышен всем и каждому. Невольно Хел взглянула на черную трибуну, на которой стоял ее злой Ниаси, потом туда, где разместились преподаватели Академии наемников. Судя по лицам преподов, жить оставалось недолго, а потом все слилось в один световой блик. Едва раздался высокий звук горна, она резко повернула голову к Скаю. Звенящий сигнал начала боя, и противник словно растворился, чтобы через 1/100 секунды отправить ее в полет. Хел отлетела на несколько метров и, поднимаясь, сплюнула на песок кровь, а ведь Скай ударил в корсет. Рывок, и девушка начала озираться в поисках наемника. Внезапно на трибунах стало очень тихо. Она вспомнила слова Кайла, упала на песок, откатилась, попыталась подняться, но ее горло придавило к песку нога противника. «Видишь, Хелли», — почти ласково протянул Скай, — «я сильнее». «Рекомендуешь составлять завещание?» — сдавленно прошептала Хел. «Прости, не сегодня». Наемница ударила рукой под его колено, вынудив Ская вздрогнуть от боли. Этого было достаточно, чтобы она смогла откатиться и вскочить, тут же уклониться снова, блокируя серию ударов. Скай бил жестко и быстро, не позволяя отдышаться, не давая возможности выстроить стратегию. Это был танец. Танец светловолосой смерти, которая не оставляла наемнице ни шанса. Снова удар, снова падение в песок, из легких вместе с кашлем вырвались капли крови. «Да чтоб тебя!» — прошипела, поднимаясь, Хел. Встала, пошатываясь от слабости, чувствуя странную боль внутри, а затем безжалостные руки наемника обхватили ее сзади. «Проси о пощаде, Хелли!» — прошептал Скай у самого ее уха. «И тогда, возможно, я сохраню твою жизнь». Она задохнулась от боли, когда его пальцы сжали предплечье, и невольно опустилась на колено, пытаясь совладать с обессиленным телом. Почему-то на глаза упали длинные волосы. Хел поняла, что Скай перешел к издевательствам. «Хелли!» – мужчина поднял девушку, одной рукой он держал ее за шею, второй гладил длинные темные волосы, затем взял прядь, поднес к лицу с наслаждением, вдохнул. «У тебя удивительный запах, Хелли!» — прошептал наглец, — «словно раннее утро на моей родной планете». «Приятно, что не разочаровала!» — ее голос дал сдавленным хрипом. «Ты не можешь разочаровать!» — прошептал Скай, и над ареной пронесся треск разрываемой ткани. Наемница полетела на песок. Рывок, и она снова поднялась, посмотрела на самодовольную улыбку Ская, да он и сотой доли своих умений в академии не демонстрировал. Девушка с яростью проследила за тем, как воин разжал кулак, позволив остаткам ее майки упасть на арену. «Соберись, Хэл, соберись!» — скомандовала она самой себе и сдернула бинт с левой руки, чтобы уже через секунду перетянуть волосы этой импровизированной резинкой. А затем схватила кинжал и ринулась в атаку. Она бежала навстречу наемнику. Казалось, что девушка собирается напасть, но Хэл метнула кинжал в его шею, понадеявшись, что противник увернется. И едва Скай сконцентрировался на уходе от оружия, нанесла удар рукой в шею. Достала. Кончиками пальцев, вскользь, рыча от боли, потому что воин мгновенно сгруппировался и нанес удар в раненое бедро, но достала. Падая на песок, девушка ожидала, что противник зарычит от боли, ожидала, что Скай, как и Адыр, захрипит, но наемник стоял и, задумчиво глядя на нее, растирал шею. «Как это жестоко, Хелли!» — протянул Скай и направился к наемнице. «Как жестоко и как наивно!» Не дав подняться, нанес удар в живот, насладился стоном, прорвавшимся сквозь сжатые зубы, и ударил снова. Хэл с трудом удержала крик. На трибунах поднялся ропот, затем послышались крики. «Хватит издеваться над мелкой! У нее третий бой! Засчитайте поражение и остановите схватку! Вашу мать Дерсенку на гарнир! Это нарушение правил!» А Хэл лежала и смотрела в небо. Пусть не такое голубое, как на земле, но тоже прекрасное. Каждый вдох давался с трудом. Перед глазами все плыло, но она не собиралась просить пощады. «Хелли, сладкая малышка!» — Скай склонился над поверженным противником. «Можешь встать на коленки, покаянно опустить головку, и я оставлю тебе жизнь. Я сегодня добрый». Послышались судорожный вдох и спокойная. «Жизнь — это хорошо. Помоги мне встать». Тишина стала оглушительной. Скай протянул руку и, ухватив за плечо, рывком поставил девушку на ноги. Наемница устояла с трудом. Послышались еще один глубокий, прорвавшийся через боль вдох и уверенное. «Потанцуй со мной, Скай!» Задумчивый взгляд, нарочито медленное. «Этот танец не для таких, как ты!» Она кивнула и, ускорив биение сердца, изменила дыхание для перехода в боевой транс. Боль отступила, в глазах перестала плясать стая темных точек, в голове прояснилось. Невольно улыбнувшись, Хэл прошептала: «Значит, станцуем по моим правилам». Скай неодобрительно взглянул, сказал спокойно: «Глупо, Хэл, знаю, и ты не перейдешь, я блокирую». Он презрительно усмехнулся. «Тоже знаю», — ответила наемница и нанесла удар кулаком в наглую аристократическую рожу. Скай уклонился, попытался снова ударить в живот, но Хэл прогнулась назад, выполнила стойку на руки и с этого положения ринулась в атаку. Горячий песок обжигал ладони, но передвигалась Хэл исключительно на руках, не прерывая серию ударов, вынуждая Скай отступать, не давая ему возможности сгруппироваться для нападения. Она целенаправленно теснила его к стене, туда, где тускло поблескивал кинжал. Еще немного, еще 4 его шага, и у нее будет оружие, а значит и шанс для более результативной атаки. Но тут с трибун раздался крик. «Скай, у нее там нож!» Наемник среагировал мгновенно, повторил ее маневр, отклонился назад, встал на руки, затем сделал сальто назад и оказался вне пределов досягаемости для ее атаки. «Черт!» — выругалась Хэл, схватила кинжал и поднялась на ноги. «У кого там словесное недержание?» Она снова ринулась в атаку, используя все навыки ножевого боя, отработанные Скайлом, меняя хват, стойки, проводя фальш-атаки. Но Скай умело выставлял блоки, уходил от ударов и не спешил атаковать сам. Хелли ощущала, как надрывно стучит ее сердце, слышала вырывающийся со свистом из легких воздух, чувствовала, как от слабости шумит в ушах, но не сдавалась. Хелл не имела права отступать. «Не здесь и не сейчас», — снова и снова повторяла девушка как заклинание, как приказ, как молитву. Аскай все отступал, словно знал о ее состоянии, словно тянул время. Он выжидал и не напрасно. Удар. Хел замерла, не в состоянии сделать вдох, и почувствовала, как наемник обнимает ее, как пальцы обхватывают ее дрожащие ладони, как правой рукой Скай сжимает рукоять ее кинжала, упорно и уверенно направляя в сердце. Девушка дернулась, попыталась вырваться из захвата, но наемник был сильнее. Острие кинжала царапнуло корсет и поднялось выше. Рыча от ярости и напряжения, она пыталась остановить врага, но Скай медленно, словно играя, продолжал царапать кожу. «Проси меня, Хелли», — прошептал наемник. «Проси. Ты ведь хочешь жить, правда?» Чувствуя, как кинжал вспарывает кожу, Хел вспомнила слова Джая. «Ты не боишься смерти. Совсем не боишься. А это значит, что в момент смертельной опасности, пока другие будут думать, как выжить, ты сохранишь способность мыслить адекватно». И наемница начала анализировать ситуацию, хладнокровно и четко осознавая, ее смерти Скай не допустит. Она сумела сделать глубокий, болезненный вдох и с улыбкой ответила «нет». Резко положив и левую руку поверх рукояти кинжала, девушка уверенно направила его в сердце, почувствовала, как клинок впивается глубже. «Сдурела!» Крик наемника и резкий удар вынудили мышцы разжаться. Хел снова повалилась на колени, соскальзывая вдоль тела наемника, но, падая, нанесла резкий удар по его коленям, и Скай, удерживающий кинжал, упал сверху. Еще никогда Хел не чувствовала с такой остротой время. Оно замедлилось. Как во сне, девушка смотрела на падающего наемника, на приближающийся к ее шее клинок. Словно повинуясь неведомой силе, ударила противника по руке в безумной попытке развернуть серебряную смерть. Скай упал сверху, придавив истерзанное тело наемницы к горячему песку. На трибунах стояла тишина. На всех экранах отражались два тела и растекающаяся красная кровь, пропитывающая песок арены. Потом раздался страшный, полный отчаяния крик скелета «Хелл!» Небо. Красноватое небо трех миров. Девушка, улыбаясь, смотрела туда, где за атмосферой скрывались звезды, и больше всего на свете мечтала оказаться среди них. Потом появилось странное ощущение, она поняла, что по ее груди и животу течет что-то теплое и вязкое. «Скай?» Хел с трудом освободила руки, приподняла безвольную голову и вгляделась в бледное лицо наемника. «Скай!» Вздрогнув, тот открыл глаза, слабо улыбнулся и тихо попросил. «Поцелуй меня, Хелли». Она чувствовала, как уходит его жизнь, но эта просьба... «Поцелуй, Скал», — шепотом ответила Хел. «Если выживешь, ублюдок, выживи, пожалуйста». «Какая добрая у меня убийца», — прохрипел наемник и попытался встать. Медленно, очень медленно он поднялся, и теперь все смогли увидеть торчавший в его груди серебряный кинжал. «Победа за Хел!» — чуть повысив голос, произнес Скай. В абсолютной тишине шатающийся мужчина прошел вперед, поднял остатки ее разорванной майки и, на миг перестав дышать, резко выдернул кинжал. С какой-то ироничной усмешкой Скай проследил за фонтаном крови, хлынувшим из раны, затем вытер клинок и бросил его в девушку. Наемница автоматически поймала оружие и, сидя на песке, с отчаянием посмотрела на противника. «Про обещание не забудь», — произнес улыбающийся мужчина и упал на песок. Неистовствовали арены. Из бокового входа выбежали медики, уложили на носилки бьющееся в агонии тело наемника, а Хел обессиленно легла на песок, не выпуская из сжатой руки кинжал, и смотрела в небо, не замечая, как из глаз катятся слезы. Болело все тело. Ей было все равно, что на трибунах скандировали ее имя, все равно, что она победила, даже все равно, что Кайл оказался неправ. Она чуть повернула голову, посмотрела на экран, увидела свое бледное, окровавленное тело, растрепанные темные волосы, рассыпавшиеся по песку. И слезы высохли, рванулась отчаянно, со стиснутыми зубами. Создалось ощущение, что все внутри разрывается от боли, но она встала, выпрямилась, Дрожащими руками вложила кинжал в ножны и, сделав первый шаг, остановилась, тяжело дыша и с трудом пытаясь сохранить равновесие. А трибуны неистово орали, заглушая голос комментатора. Победа за наемницей второго круга Хэл. «Стилет!» — одними губами прошептала девушка, но он понял. Четыре прыжка через трибуны и ярусы, бег по песку, и командир боевой пятерки успел подхватить падающую девушку. «Стилет!» — прошептала Хэл, когда он поднял ее на руки. «Я справилась!» «Я знаю, Хэлли!» — командир торопливо нес ее к выходу. «Знаю. Только не кричи так больше. Я испугалась. Не буду». Стилет внес ее в проход и только тогда позволил себе обнять крепче. «Не буду. Только ты молодец, Хэлли». «Спасибо», — прошептала девушка и потеряла сознание. Наемник не вышел через основной выход, хорошо понимая, что сейчас там соберется толпа, жаждущая увидеть новую знаменитость. Он свернул и направился в комнату Кайла. Старый наемник Сосиен, Галар и Станислас уже ждали их. Едва Стилет положил девушку на стол, Кайл кинжал резко подошел и со всей силы ударил его в лицо. Стилет устоял, сжал зубы, взглянул на наемника, ожидая пояснений. «Если бы не ты, — зло произнес Кайл, — она бы в это не полезла. Если бы не я, — Стилет сплюнул кровь, она была бы отчислена из Академии. Хэлли должна была победить». «Кайл», — великий учитель примиряющий, положил ладонь на плечо взбешенного товарища. «Иди к цели, Кайл». «Без сожалений». Удивленный Стилет увидел, как два старых друга обменялись взглядами. Странная мелодия кружила вокруг нее, заставляла ресницы вздрагивать, а дыхание учащаться. Хэл открыла глаза и уставилась в белоснежный потолок. Она очнулась, и мелодия прекратилась. Странно. В том, что находится в медцентре Академии, девушка даже не сомневалась. Руслан, как и обещал, выполнил свою угрозу. Препарировать трупы со Станисласом ей все же пришлось, поэтому стены, освещение и даже запах этого места Хэл запомнила навсегда. Наемница подняла руки, рассмотрела идеальную кожу без шрамов. Затем села на кушетке, приподняла край покрывала, уставилась на свою грудь. Маленький шрамик на ней все же присутствовал. «Хэлли, сладкая малышка!» — произнес кто-то, и, резко повернув голову, наемница увидела улыбающегося Ская, лежащего на такой же больничной кушетке. «Привет!» Судя по расслабленной позе, ее противник уже был вполне здоров. Вот только трубки, опоясывавшие руки, говорили о том, что своей крови у наемника оставалось мало. «Привет!» — Хэл улыбнулась. «Ты меня разбудил? Ты же хотела узнать мелодию, под которую я танцую?» Наемник весело подмигнул ей. «Это гимн моего рода. Когда-то с этой мелодией мои предки шли в атаку, и равных нам не было». «Расскажешь?» — Хэл легла, натянула покрывало до подбородка. Наемник загадочно улыбнулся и тихо спросил: «Почему ты такая?» Она пожала плечами. «Не думал, что все закончится подобным образом», — задумчиво произнес Скай. «Три боя, Хэл, и три победы. Никто не верил». А Стилет знал. Хэлли невольно посмотрела на двери. И верил. «Стилет?» Поговаривает, что он своих перед поступлением в Академию тренировал сам. «Он мог». Девушка поискала браслет наемников, нашла его у изголовья и быстренько надела. Через несколько минут в коридоре послышались уверенные шаги. Дверь отъехала в сторону. «Ты как?» — с порога спросил Стилет. «Заберешь меня?» — вместо ответа поинтересовалась наемница. «С удовольствием». Стилет вышел, а через минуту вернулся с длинным белым халатом. Помог Хэл встать, затем укутал ее и повел прочь из медцентра. Девушка обернулась на пороге. «Скай, выздоравливай, еще увидимся». «Силы и удачи, Хэл», — ответил наемник. «Стилет, Стилет, Стилет», — тараторила Хэл, едва не прыгая в пустом коридоре. «А-а», — подразнил ее наемник, — «довольно? Очень. И как я их? Шикарно!» Командир пропустил ее вперед. «А ты за меня боялся?» — хотелось смеяться и дурачиться, просто наслаждаясь чувством нахлынувшей эйфории. «Совсем чуть-чуть», — улыбнулся Стилет. «Только когда вы со Скаем разлеглись на песке. Так что с самочувствием?» Она подпрыгнула, подняла руки вверх и, потянувшись сияющей улыбкой, ответила: «Чувствую себя, как перед пробежкой у Руслана». «Вот и замечательно», — Стилет подмигнул. «Сегодня наш выходной. Идешь праздновать?» Хел задумалась и спросила: «Сколько я была в отключке?» «Всего сутки. Станислас тебя быстро подлатал. Все же Скай бил аккуратно. Надо отдать ему должное. А больно было так, словно разорвалось все внутри». «Отставить паршивые воспоминания. Пить идешь?» Хел чуть пританцовывала, старательно демонстрируя серьезные размышления. Потом, устав ломать комедию, бросилась к командиру на шею. «Да-да-да-да-да! А ты сомневался?» «Нет-нет-нет-нет!» Стилет обнял повисшую на нем девушку и, чуть сжав, очень тихо прошептал: «Ты молодец, малышка! Даже я не устоял бы! Честно!» Послышалось тихое хихи, и Хел торжественно произнесла: «Не грузись, Стилет! Я в тебя это... верю!»